Глава 13. На следующее утро я едва не бежала к кабинету мистера Стракена. Налаживать отношения с мамой – дело, конечно, хорошее, но у меня есть важная миссия. Я должна спасти целое королевство, пока ненормальная девчонка не сравняла его с землей. Мистер Стракен сегодня увидит улучшенную версию Эми Гам, и я обязательно выясню правду о Дороти. Пришлось ждать, пока он сможет меня принять, но, к счастью, в школу я пришла пораньше, и чтобы скоротать время, грызла очередной леденец от миссис Перкинс. В голову лезли мысли о Герт, Момби и Гламоре, которые прятались, став призрачными, и ждали, когда я смогу выяснить хоть что-нибудь. А Нокс? Где он? Думает ли обо мне? Гадает, в безопасности ли я? Волнуется ли? Не знаю, можно ли свести себя с ума за 15 минут на жестком пластмассовом стуле, но мне казалось, что можно. Наконец, мистер Стракен позвал меня в кабинет. Утренним посетителем он был совсем не рад. «И что на этот раз, мисс Гам?» «Сэр, я подумала о том, что вы вчера сказали. Я очень благодарна вам за то, что вы допустили меня к занятиям, но все же это нечестно». Он приподнял брови, но ничего не сказал. «Со мной было много проблем, но теперь я хочу доказать, что изменилось». Я попыталась припомнить недавнюю трогательную речь мамы. «Знаю, я не заслуживаю прощения, но все равно готова трудиться, чтобы заработать его». «Что, прости?» «Я хочу отработать свое наказание, сэр. После уроков столько же дней, насколько меня отстранили от занятий». Завуч, не веря, уставился на меня. «Ты хочешь отработать наказание?» «Это единственный способ показать вам, что я действительно хочу исправиться», — пояснила я. Этот план даже мне казался подозрительным, но мистер Стракен, кажется, купился. Ну или просто не мог понять, чем было вызвано мое пылкое желание оттирать полы в коридорах и смахивать пыль в библиотеке. «Отлично!» — протянул он, сузив глаза. «Следующие 2 недели ты будешь отрабатывать свое наказание после уроков. Не знаю, что ты задумала, но если увижу что-нибудь подозрительное...» «Такого не случится, сэр!» Выпалила я, подхватывая рюкзак и едва справляясь с желанием чмокнуть завуча в щеку от переизбытка чувств. Когда я выскочила из кабинета, он так и смотрел мне вслед, не понимая, что произошло. Мне так не терпелось начать поиски, что весь день пролетел как во сне. Я вновь пообедала с Дастином и Мэдисон. Сдержав слово, Дастин так сильно опоздал на первый урок, что его тоже отправили исправляться после уроков. «А ты не боишься, как и мы, оказаться в списке на отчисление?» — спросила я его. «Ты шутишь? Я же был звездой футбольной команды!» — ответил Дастин. Мэдисон презрительно фыркнула и пробормотала что-то похожее на гребаные двойные стандарты. Я едва не подпрыгивала от нетерпения на жесткой неудобной скамейке столовой. Дастин-младший был в игривом настроении. Он размахивал ручками и пускал слюни на свой махровый комбинезончик. Я смотрела на Мэдисон, такую заботливую мамочку, и удивлялась, как сильно она изменилась, хотя оставалась все такой же грубой. Иногда казалось, Мэдисон не уверена, как нужно поступать с ребенком. Порой она как будто боялась уронить его или сделать что-то не так. Дастин тоже явно не представлял, как обращаться с младенцем. Но и он, и Мэдисон с такой безграничной любовью смотрели на малыша. Было странно видеть человека, который много лет делал твою жизнь невыносимой, столь заботливым и ранимым. Мэдисон была хороша во всем, хотя никогда для этого не старалась. Но и ей оказался не по зубам маленький, кричащий, пускающий слюни и такой беззащитный сверток в 4,5 килограмма. Их малыш. Интересно, моя мама тоже была такой, когда я только родилась? Они с папой смотрели на меня с этим же выражением глуповатой и беспомощной любви. Вот бы кто-нибудь снова так же сильно полюбил меня. «Нокс!» — подсказал внутренний голос, но я запихнула эту мысль подальше. «Нокс свой выбор уже сделал, и я его не виню. Я и без того знала, что страна Оз в его сердце всегда будет занимать главное место. Может, мне и не суждено найти свой настоящий дом. По крайней мере, я помогу Ноксу спасти страну Оз». «О чем думаешь, Эми?» Мэдисон, вновь посадившая Дастина-младшего в слинг, изучала меня взглядом. «Витаешь в облаках. Правда, кажется, в грозовых. Да ужаса печальных». «Ни о чем я не думаю», — ответила я резко, но Мэдисон пропустила это мимо ушей. «Да», — вздохнула она, — «понимаю». Сначала мне хотелось сорваться на нее. Да что она может знать о настоящей печали? А потом я сообразила, во что, должно быть, превратилась ее жизнь. Друзья отвернулись от королевы школы, как только она родила. Возможно, Мэдисон знает о страданиях куда больше, чем мне казалось. Отбывать наказание после уроков собиралась самая яркая коллекция школьных неудачников. Среди них была и я, даже если бы не напросилась. Парочка укурков, от которых к травкой несло за версту, парень, с которым в прошлом году мы учились в одном классе, он постоянно устраивал драки, и девчонка с перегидрольной облезлой химией в застиранных джинсах из 90-х. Когда я с энтузиазмом схватила выданный пылесос и тряпку, девчонка закатила глаза. Наверное, подумала, что я идиотка. Мистер Стоун, учитель труда, раздал всем инвентарь и стал перечислять наши обязанности. Он бормотал что-то невнятное, как будто на другом языке. А потом дверь распахнулась, и в кабинете появился Дастин. «Привет, Эми!» — воскликнул он. «Нам надо...» «Никакой болтовни!» Мистер Стоун оживился, слегка повысив голос. Дастин извинился и принял из рук учителя бутыль с очистителем для стекол. «Помоги Гам с кабинетом естествознания!» — добавил мистер Стоун. «Вообще-то, сэр, я думал, мы можем заняться библиотекой?» — невинно предложил Дастин. «Я уже много раз делал там уборку и стал настоящим спецом по стиранию пыли». Мистер Стоун с подозрением уставился на Дастина, будто тот замышлял неладное. Замышлял, конечно, но смотрел так глуповато и невинно. Я отвела взгляд, чтобы не засмеяться. «Отлично!» — проворчал мистер Стоун. «Но я буду следить за вами, если увижу шуры-муры!» Он резко замолчал и побагровел до кончиков ушей. Кто-то из укуренных болванов заржал и ляпнул название венерической болезни, маскируя его под чих. «Хватит!» — рявкнул учитель. «За это, Карсон, ты чистишь туалеты!» Мистер Стоун сунул Дастину связку ключей, а я улыбнулась про себя и кинулась в сторону библиотеки. Я никогда здесь не бывала, да и остальные ученики тоже, насколько я могу судить. Дастин отпер дверь. Библиотека напоминала слегка украшенную подсобку. Крошечная комнатка без окон, полная ржавых металлических полок, заставленных разваливающимися старыми книгами. Пожалуй, они не были новыми уже тогда, когда в школе училась мама, и пыль с них не стирали со времен последнего наказания Дастина. На столике у двери устроили маленькую унылую выставку книг на тему весны, а на дворе давно стоял октябрь. Библиотекарь отсутствовал как таковой. Если нужно было взять какую-нибудь книгу, все просто просили ключи у учителя. Воровство книг не самое тяжкое преступление в нашей степной глубинке. Если такое когда-нибудь случится, учителя, наверное, будут в восторге, что кто-то здесь вообще умеет читать. Так называемым архивом оказался запертый чулан в дальнем конце библиотеки. Дастин проверил все ключи из связки мистера Стоуна, но подходящего так и не нашел. «Черт!» — выругался он. Я посмотрела на ветхую деревянную дверь, а потом перевела взгляд на Дастина. Тот ухмыльнулся. «Ты серьезно?» «Ну же!» — подбодрила я. «Я делала за тебя домашку целый год. Ты мой должник». «Ну да, ты права». Одной ногой Дастин уперся в дверной косяк, рукой же схватился за ручку и с силой потянул. Я посмотрела на его сильные плечи и с сожалением вспомнила, что когда-то действительно балдела от этого парня. Может, Дастин и дурачок, зато красивый. Дверь жалобно скрипнула и от очередного рывка с хрустом вылетела из рамы. «Вау!» — воскликнула я. «Я и не думала, что это сработает. А ты силен!» Щеки Дастина заолели от смущения. «Да она ж просто! Ну, почти картонная!» — пробормотал он. «Нам крупно за это влетит», — заметила я, разглядывая вывернутый замок. «Не, сюда никто не заходит. Приподы в жизни об этом не узнают». Я нетерпеливо заглянула в чулан через плечо Дастина. Там была шаткая башня из пыльных коробок, куча выцветшей ткани и старая ржавая тяпка. Вот и весь исторический архив городка Флетхилл. «Полагаю, город наш всегда был той еще помойкой», — выдавила я. Дастин взял верхнюю коробку, крякнув от неожиданной тяжести. Я открыла ее. Там оказалась стопка старых ежегодных альбомов. Верхний — за 1967 год. «Чудненько!» — пробормотал Дастин, пролистывая его. «Только глянь, какие волосы у этого чувака!» Он указал на блаженного вида хиппи с густыми волосами, волнами разметавшимися по плечам. «Такому только в рекламе шампуня сниматься!» «Как-то несправедливо! Зачем они ему?» — отозвалась я, отталкивая коробку в сторону и хватаясь за следующую, пока Дастин листал альбом. «Еще альбомы, коробка с газетами, ни одна из которых даже близка не была к году написания статьи Баума, книга в кожаном переплете с вытравленным на обложке названием «Сказки прерий». Ничего!» Я сникла. Пыльная ткань оказалась кучей старомодных фартуков и дырявой синей растяжкой с пришитой к ней ярко-красной надписью «Поздравляем, выпуск 1934 года». «Вот, наверное, и все», — разочарованно сказал Дастин. «Смотри, у стены есть еще одна коробка», — заметила я. «Я ее не вижу». Я потянулась к ней и с криком отдернула руки. «Она меня ужалила!» Я засунула палец в рот, сразу ощутив привкус в крови. «Там что-то острое», — пробормотала я. «Не представляю даже, что ты пытаешься достать». Я вновь протянула руки к коробке, на этот раз гораздо осторожней, и вскоре почувствовала, вокруг нее было нечто, напоминающее ауру. Вибрация магии. Ее не спутаешь ни с чем. Меня охватило волнение. Так и есть. Эту коробку кто-то прячет. Тот, кто умудрился держать в секрете правду о Дороти почти сотню лет. И он точно не из нашего мира. «Дай-ка мне эти грязные тряпки», — попросила я. И когда Дастин передал мне пыльную растяжку, дверь вдруг распахнулась. Мы замерли. «Не вижу, чтобы кто-то здесь делал уборку», — раздалось рычание мистера Стоуна. Глаза Дастина стали огромными от ужаса. «Вот черт», — прошептал он.